Незаконное вооруженное формирование захватило власть в Брактон-Бей. Куда смотрят федералы? Где мощь протектората? Почему мы еще не видим в небе над городом Эйдолана легенду и Александрию? Почему босс-администратор еще сидит на своем троне, а не брошена в Азкабан? Так и начинается развал государства, с образования таких вот баронств, которые объявляют о своей независимости. Это недопустимо. Куда смотрит правительство? Где армия? Азовое, ветеран. Полностью согласен с предыдущим постом. Если все будут захватывать правительственные здания, это ничем хорошим не кончится. Послушайте, это ваша администратор, пусть она хоть королевой себя назовет, но на самом деле она – бандитка. Обычная преступница, массовая серийная убийца. СПК и протекторат терпели ее только потому, что она обязалась участвовать в битве против губителей. Но в остальном, она просто бандитка. Нужно немедленно прислать сюда триумвират и показать взорвавшейся убийце ее место. Да Александрия ее на месте прихлопнет. Сайотице, пользователь, не то, чтобы я был против, но что именно ты предлагаешь сделать? Чувак, развязать войну с одним из самых сильных кипов прямо посреди города, а ничего, что она, не одна, за спиной королевы-администратора, как ты ее назвал, организация. Ведь это ее администрация, это, например, Мрак, Адская Гончая, Регент, Трикстер, Солнышко, Генезис и Баллистик. Ах, да, выверт и сплетница. Посчитал, не икнулась, да и сама хозяйка, козырь с умениями 14 не самых слабых кипов. А теперь вспомни большой бум на пляже, там где все сплавилось в стекло. Да так, что отковырять кусочек на сувенир, и то нелегко. И кстати, говорят, что хозяйка уделала большую а, ходят тут слухи. Все видели, как Александрия в сторону кладбища кораблей летела, все видели, как хозяйка туда же направлялась, а потом, взрывы, грохот, остальные герои протектората туда же спешат и через некоторое время черные фургоны боевиков администрации стали туда съезжаться, грузить черные пластиковые мешки. С тех пор в городе никто не видел ни оружейника, ни мисс ополчения. У меня есть знакомые в СКП, так они на связь не выходят, а у здания штаб-квартиры стоят черные фургоны с буквой «А» на бортах. Лично я собираюсь подождать, мало ли куда все выплывет. Мисс Смерцуры, работник протектората. В наш офис пришли представители администрации. В своей черной броне, с оружием, выглядели очень устрашающе, но, к их чести, могу сказать, что они были очень вежливы и предупредительны. Нас попросили продолжать работу и уверили, что ситуация временная. Я и сейчас сижу на работе, все как и всегда, только отчеты мы теперь должны передавать в администрацию, а вместо оперативников СКП физическую защиту здания обеспечивают люди администратора. Это странно. Высказывать свое мнение по этому поводу я сейчас считаю небезопасным и несвоевременным. Однако тем, кто беспокоится за нас, могу сказать, что жертв или ранений среди сотрудников СКП или протектората Брактон-Бей нет. Все живы и здоровы, хотя и в недоумении. Ах, да, все оперативные работники СКП, которые оказали сопротивление, а также герои протектората, усыплены самой администратором. Нам показали их, они спят на надувных матрацах в подвале здания. Честно говоря, я сейчас даже немного им завидую. В любом случае, с нами все в порядке. От лица сотрудников СКП выражаю благодарность всем, кто переживает за нашу безопасность. П.С. Мне удалось перекинуться двумя словами с администратором. Она уверила меня, что ситуация временная, что ее группа готова в любой момент передать функции по обеспечению контроля и безопасности уполномоченным лицам СКП и протектората. Е.С. Рявер. Это звездец, господа и дамы. Флиппинмат, пользователь. Все, мы все умрем. Мне страшно. Это же, она теперь тут, самое главное. О, боги, за что мне это? Монстами 97. Че вообще происходит? Да кто такая эта королева-администратор вообще? Баграт, ветеран, знаток. Я все еще ничего не понимаю. Что происходит у вас в Брактон-Бей? Действительно администрация теперь всем заправляет? А мэрия что? И полиция? Ладно, черт с ним с СКП, но протекторат? В Брактон-Бей есть оружейник, он давал прикурить самому Левиафану, вы все видели этот бой. Да он, шестой в рейтинге боевого потенциала по стране. Мисс ополчение, батарея, штурм, эгида, в конце концов кипы новой волны, мегаватт, леди фотон, лазер-шоу, барьер, брандиш, бризант, слава и панацея. Как какая-то выскочка из доков могла всех их одолеть? И ладно, допустим, протекторат и новая волна. Но остальные кипы в городе, империя 88 и барыги, они никогда не позволят никому объявить о своей власти в этом городе. Что происходит? Это администратор, реально такая сильная, Сайоти Це, пользователь. Чувак, я же выше уже пояснял. Администрация, это тоже группа кипов и они все, сильные. Кроме того, не думаю, что Кайзер будет прямо вот против. Говорят, он помер во время атаки губителя, так что сейчас самое время для захвата города. Все крупные группировки злодеев ослаблены. СКП и протекторат тоже потрепаны. Наверное, потому. СС Волф 88. Что за чушь? Кайзер жил. Кайзер жив. Кайзер будет жить. А еще, я его сегодня видел на построении. Эта тварь-администратор убила Крюковолка и Алибастера, но империя крепка как никогда. И мы никому не отдадим свой город. Потому что наша идея будет жить вечно. Монстами 97. Чувак, ты бы ник сменил, а то реально палишься. Кроме того, а чего же ваши коричневые восьмерки ничего не сделали, пока хозяйка город захватывала? Зассали? Ну, конечно, против хозяйки лапу поднять, это не из подворот не тявкать. Вот решит Кайзер хозяйку на кладбище кораблей сводить прогуляться, тогда я скажу, что у чувака есть яйца. Правда, сдается мне, что хозяйка с той прогулки одна вернется. Знаешь, как спасти нациста от удушения? АСС Волф 88. Убрать ногу с его глотки. Мисс Фархим. Есть сведения, что Большая прибыла в город с тем, чтобы надавить на администратора, вынудить сотрудничать с ней. Если кто не в курсе, то Александрия не отличается мягкостью характера и терпением, а также умением сглаживать углы. Говорят, что между ними состоялась беседа на повышенных тонах, после чего Большая среагировала в своем стиле. Конфликт перенесли в район кладбища кораблей, чтобы не разнести полгорода. Ну и там, собственно говоря, все кипы протектората проиграли сражение администратору. Повторяю, администратору, а не ее группе. То есть состав сторон выглядел примерно так: со стороны протектората — Александрия, оружейник, мисс ополчение, штурм и батарея и даже эгида, капитан команды стражей. Со стороны администратора, собственно, она сама. На данный момент счет протекторат, администратор выглядит так: 0-1. Сайоти Це, пользователь. На канале Убера Элита уже доступно видео. Первое, переговоры в здании СКП, звука там нет, но видно, что герои напали на администратора первыми и подготовились к встрече заранее. Это была засада. Видно, что администратор пыталась решить конфликт мирно, но не вышло. Пока трудно делать выводы. Я обожаю Александрию и Триумвират, но эти методы вызывают вопросы даже у меня. Неужели нельзя было просто поговорить? Администратор всегда шла на контакты, с ней можно было договориться. Она даже в битве против губителя участвовала. Но вот так, нападать неожиданно, не знаю, о чем они там говорили, но это жесть. Art Insider. Есть видео сражения героев и администратора, качество видео достаточно шокальное, снимали на камеру телефона с вышки, толком ничего не видно, но масштаб поражает. Они там выжгли и сравняли с землей все вокруг. Ну хоть какая-то польза от этих кипов. Дигавилу. Охренеть. Получается, администратор настолько сильна, что может выстоять в прямом столкновении с Александрией. Со времен Сибири такого не случалось. Stress Girl 139. А мне ничего так. Начали раздавать продовольствие бесплатно. Я взяла домой 3 пайка. Сказала, что мама болеет, и на пунктах раздачи можно телефон зарядить. Так что я снова с вами. Ребята от администрации, ничего такие, симпатичные и высокие, все с мускулами и улыбаются, классные парни. В общем, если вам там в администрацию девчонки нужны, вы знаете, где меня найти. Дигавилу. Дура ты, знаешь, что с девушками в бандах делают? То-то же ты бы еще к Лунгу попросилась. Stress Girl 139. Сам дурак. В администрации все не так, а подпольные бордели Лунга она в первый же день вынесла. За сутки ни одного не осталось. Нет, девчонки, которые за деньги остались, но только те, кто сам на себя работает и если сами хотят. Хозяйка сама девушка, так что все понимают. Наверное, потому у нее вокруг так много классных парней. Я бы, если бы была хозяйкой, обязательно себе красавчика-актера выписала. И может даже двух. А ты, Дигавилу, если не знаешь, то молчи вообще. Мисс Смерцуры, работник протектората. Слушайте, я вообще-то на стороне протектората и СКП, я тут работаю. Но это видео некрасиво поступили наши, вот что я скажу. И еще, вот все говорят, администратор то, администратор се, а вы подумайте, 249 подтвержденных жертв от атаки губителя, против 9 миллионов на Кюсю. Прикинули порядок цифр, да если ее участие в битвах такой эффект дает, то ее в задницу целовать нужно всю неделю, без перерывов на обеды и выходные дни. И потом, я же ее лично знаю, два раза виделись. Не производит она впечатление высокомерной девицы, вполне адекватная и вежливая всегда. Если что нужно было, можно было договориться. И это мое личное мнение, конечно, но можно было конфликта избежать. А теперь авторитет протектората упадет ниже плинтуса, а с хозяйкой придется заново договариваться, ведь угроза губителей никуда не делась. Эх, Баграт, ветеран, знаток. Так, я нашел все, что смог найти на данный момент в сети. Есть видео с сайта Убер-Элита, это вы и сами можете найти, вот, ссылка. На видео отчетливо видно, что именно Александрия провоцирует конфликт. Звука нет, так что я могу предположить, что администратор спровоцировал члена триумвирата путем вербальной агрессии или угроз. Но даже в этом случае мы обычно ожидаем большего от героев протектората. Если тебя провоцируют на словах, отвечай словами же, а не хватайся за оружие. Еще есть видео схватки на кладбище кораблей. Вот, видео. Качество не очень, да и снято издалека, но можно оценить масштаб происходящего и серьезность намерений сторон. Далее, вот, видео, и тут, видео, снято как спящих героев протектората Брактон-Бей укладывают спать на надувные матрацы. Если бы не обстоятельства, то я бы умилился, такая мирная сцена. Но нет, понимаете, что это значит? Это значит, что администратор может себе позволить в любой момент захватить власть в городе, штате или даже стране, и она может себе позволить не убивать людей, а усыпить их. Тем, кто не в курсе, доложу, захватить без членовредительства или убийства всегда тяжелее, чем просто убить. Она могла бы сбросить на здание СКП одну из своих бомб, которые она применила против губителя, но она выбрала именно усыпить, потому что у нее есть такая возможность. Ей нет необходимости драться с СКП и протекторатом Брактон-Бей всерьез. Она играется с ними. И еще что настораживает, где Александрия? После того, что было между ней и администратором, я сильно сомневаюсь, что ее отпустили домой. Однако и видео со спящей Александрией нет. Это очень дурной признак, я не хочу предполагать худшего. В конце концов Александрия, сверкающий маяк в ночи беззакония, но все же, подводя итог и суммируя все, что нам известно на данный момент, один действительно между Большой и Абоссом, произошел конфликт. Два первыми начали действовать, именно действовать, кипы протектората, а именно, оружейник, который активировал сеть с электрошоком. Это действие на первый взгляд было совершенно не спровоцированным. Конечно, мы подождем результатов официального расследования и заявления центрального офиса СКП, но пока все выглядит именно так. Три по результатам товарищеского матча пока нет пострадавших, герои протектората усыплены, здание СКП захвачены администрацией, которая утверждает, что все это – лишь временная мера. 4. На сайте администрации выложены документы, которые подтверждают легитимность этого захвата. Администрация там выставлена как отряды местного ополчения, созданные как раз для борьбы с беззаконием и для поддержания порядка. Там есть пункт о том, что во время чрезвычайного положения отряды местного ополчения – имеют право временно занимать правительственные здания и замещать функции государственных и муниципальных органов. Указанное положение вводится указом федералов, но как мы все знаем, в зоне нападения губителя автоматически объявляется чрезвычайное положение. Я не юрист, но на мой взгляд это выглядит вполне законно, хотя по существу, произвол, беспредел и захват власти. Однако я понимаю колебания центральной власти, ведь, по существу, администрация не отказывается вернуть власть, не собирается объявлять независимость Брактон-Бей или что-то в этом роде. На мой взгляд, протекторат и СКП должны уже понять, что сейчас лучше сесть за стол переговоров, потому что резко решить проблему не удалось. 5. В Брактон-Бей на данный момент сложилась ситуация, когда городом управляет команда кипов под названием администрация. Они могут говорить, что это отряды местного ополчения, что на самом деле мэрия все держит под контролем, но разве мы поверим в это? За спиной у крепких ребят в черной тактической броне выглядывают черты администратора. Признаюсь, в свое время я сильно недооценил эту девчонку. кто бы мог подумать. Шесть уже очевидное, Алсиинг ее, ветеран нашего форума, сотрудничает с администрацией и даже выдает меморандумы от ее имени. Алсиинг ее, чего мы еще не знаем. П.С. Что же события закручиваются в совершенно драматическом стиле. Будем продолжать следить за ситуацией в Брактон-Бей. У меня есть там пара источников, так что я обязательно сообщу вам. Мимилан Снай. Ну наконец-то. Наконец наша хозяйка пришла к власти, пусть пока только в одном городе. Да здравствует королева-администратор. Многие лета. Для скептиков, в городе ни одного случая мародерства, ни одного изнасилования, ни одного убийства, с того момента, как этот город находится под тенью ее крыла. Потому что, сказала она, истинно говорю вам, те же, кто обидит малых сих, находящихся под моей защитой, тем лучше бы самим себе желать смерти. И да, я видела, что произошло с этой вашей Александрией. И так будет с каждым, кто бросит вызов королеве-администратору. Фишман. Ну да, будто трудно угадать, что с Александрией произошло, если 15-я победила. У нее паттерн простой, победить и трахнуть. Конечно же тут лучше самому себе смерти пожелать, хотя я бы просто сдался. Пусть трахает. Вы видели, какие у нее груди стали? Или она подкладывает туда чего? Стресс Гирл 139. Боже, ты совсем больной. Хотя, Александрия и администратор в этом что-то есть. Сяду, напишу фанфик. Глава 99. Глава 99. Я стою, смотрю на то, что получилось. Тут же стоит и Бакуда или в гражданской своей ипостаси, Тома Кахидяши. Она не знает, куда деть свои руки. То сложит их на груди, то засунет в карманы, то почешет затылок. Будет работать? Спрашиваю я вслух, не поворачивая к ней головы. Или все-таки долбанет? Да не должно вроде. Неуверенно говорит Томака. Я все проверила. Хм, говорю я и обхожу наше творение. Выглядит, честно говоря, ужасно. Половина тела Александрии, ее верхняя часть, оторванная бомбой нулевого времени, торчит из сгустка проводов и трубок, присобаченных к ней снизу. Эдакая инвалидная коляска из фильма про сумасшедших ученых. Голова профессора Доуэля. А тут у нас, верхняя часть Александрии. Сиськи, плечи, руки и голова, все тут. Нет ног и задницы, оторваны они у нее. Лежат в стазисной камере. Смерть Александрии, это пиар-бомба, причем далеко не на руку администрации. Как бы себя ни вела большая А, она это лидер общественного мнения и все тут. Даже если мы грязь на нее ушатами будем лить, ее светлый лик это не замарает, только сами перепачкаемся. В этой связи мною и были предприняты отчаянные усилия по воскрешению большой Я, сразу же после того, как я поняла, что не могу ничего сделать с ее телом, я снова погрузила ее в нулевое время с тем, чтобы отложить вопрос. Однако теперь, когда самые важные меры по установлению порядка в Брактон-Бей были предприняты, настало время вернуться к Александрии. Я исходила из того, что несмотря на свою неизменность Александрия все же должна была дышать, у нее в венах текла кровь и вообще, она была живой. И если уж мне не удается излечить ее способностями панацеи, не удается модифицировать или изменять ее тело, что было неожиданно, признаюсь, то мы можем попробовать попросту симулировать нижнюю ее часть, то есть замкнуть циркуляцию крови и смоделировать систему выведения отходов и кишечник. Да, пока это не выглядит элегантно, пока это выглядит кошмарно, но попробовать нужно. Потому что в противном случае, как говорит сплетница, нас с говном съедят. И мне кажется, что она не преувеличивает. Еще одно, если я спасу Александрию, то я могу начать торговаться за выверта. Может быть, у котла есть способ вернуть его. На всякий случай тело выверта сейчас тоже погружено в стазис нулевого времени. У меня есть сила и способности Тинкера, это Токтик, его сила, создавать все на основе часовых механизмов. Томака Бакуда Хидяши может создать бомбу почти с любым эффектом. Вместе мы и собрали этого монстра Франкенштейна. А теперь, настало время его проверить. Мы находимся на самом нижнем, укрепленном уровне базы, в бронированном помещении, на тот случай, если Александрия, придя в себя, начнет буянить. И на тот же самый случай в машину симуляции нижней половины, встроены стазис бомбы. Ладно, говорю я, чего время тянуть, давай проверять. Ты чего, Томака? Да ничего, мнется она на месте. Просто ты вы, невероятны, это же Александрия, а вы ее пополам разорвали. И я хотела сказать, спасибо, мне с вами очень спокойно. И вот, ну начать с того, что это твоя бомба ее пополам порвала. Но да, я сама до сих пор в себя прийти не могу. признаюсь я, она же Александрия. У меня плакат на стенке висит. Когда я в колледж ходила, у меня тоже такой был, говорит Томака. А потом, она машет рукой, много чего случилось. Мы, злодеи, для нас нет плакатов и футболок, статуэток и брелоков. Кстати, несправедливо и совершенно неправильно. Нужно наладить выпуск мерча администрация, футболок с лицом сплетницы и надписью «Самая умная в классе» или там стрелочкой в бок и надписью «Я рядом с дураками в Брактон-Бей», говорю я. Или там значок с ее наглой, лисьей ухмылочкой и что-то типа «Всезнайка». Боже мой, я так и знала. Раздается голос и в помещение входит сплетница. Мне перемывают косточки. Не, надпись должна быть такой. Выпендрежница. Усмехаюсь я. Я знала о том, что сплетница вот-вот зайдет в дверь, но она-то откуда знала, что про нее говорят? Выпендрежница. Если и говорить о мерче, то это должна быть черная футболка, а на ней твое лицо, тейлор и внизу надпись «Я оторвала Александрии задницу и все, что я за это получила, вот эта футболка». Она останавливается, упирает руки в бока и обозревает нашего монстра Франкенштейна, машинерию на колесах, с водруженным сверху телом Александрии. «Какой ужас!» — говорит она. «Просто кошмар! В таком виде ее никому нельзя показывать. А у нас 50 звонков из Нью-Йорка, из центрального офиса СКП, от протектората и даже от правительства. Администрация президента звонила, спрашивали, что там с их ненаглядной Александрия, крушить. Не могу же я им сказать, что ты с симпатичной азиаткой засовываешь фаллические символы во все отверстия тела героини, технически это именно так. Лиза, прекрати нести пошлятину, говорю я. У тебя все, что имеет длину больше, чем ширину, фаллический символ. А это трубки для жизнеобеспечения. Тем более, что гениталии у нее уже нет. Вернее есть, но они в стазис-камере номер 7 лежат. За ненадобностью. За симпатичную азиатку. «Спасибо», — говорит Томака, — «это босс меня улучшила. Задница у азиаток, с ней всегда проблемы». А тут, она оглядывается через плечо вниз. «Самой приятно. Читерская у вас способность, босс. Ай, да всегда пожалуйста. Я человек простой, мне нравятся красивые тела», — говорю я. «Если кто хочет красивое тело, пожалуйста. Но оно у тебя теперь еще и укрепленное, особенно черепная коробка. И если будешь себе рентген делать, не удивляйся, что у тебя внутри черепной коробки еще одна, для защиты короны Гемма и Паллинти. Оказывается, если туда пуля прилетает, то потом воскрешение невозможно. То есть возможно, но в виде овоща. А ты у нас и так не все отработала, тебе рановато овощем становится. Да, Томака, раз уж Тейлор сделала тебе задницу, придется ей как следует пошевелить», — кивает сплетница. «Кроме того, ты мне еще должна, за моральный вред. Где моя оргазм-бомба? Да работаю я над ней, работаю», — защищается та. «Видишь, сколько дел навалилось. Еще и бомбу в виде кресла жизнеобеспечения пришлось делать. Я довела своих друзей и коллег до инфаркта, и все, что я за это получила, вот эта футболка. Вот такая надпись должна быть на твоей футболке, Лиза», — говорю я. «Отстань от Томака, ей сейчас нелегко». «Кому сейчас легко?» — задает риторический вопрос Лиза. «Но вот трубки вы перепутали. Снова. Она у вас захлебнется каловыми массами, или это у вас такая тонкая издевка и подсознательное желание унизить героиню? Вы так свои комплексы реализуете? Как мелочно. Что?» Я залезаю руками внутрь машинерии, посылаю насекомых еще раз все проверить. Томака только руками всплескивает и становится рядом, помогать. «Ну, я вижу, у вас все в порядке», — говорит сплетница, вышагивая вокруг нас как школьница-отличница вокруг двоечников, заложив руки за спину и перекатываясь с пятки на носок. «Ступай отсюда, пока цела», — рычу я на нее. «Не видишь, люди делом заняты. В самом деле, ты же нам мешаешь», — добавляет Томака. «Босс, я нашла. Вот тут, ага», — снова соединяю трубки, проверяю все еще раз. «Есть только один кейп, который может все это заставить работать», — произносит вслух сплетница и прикладывает палец к подбородку. «Но ее имя я как раз забыла. Вот если бы ты, Тей-Тей, дала мне бурст способностей на 5 минут. Лиза, что Лиза? Лиза, не железная. Я же не Александрия, а ты даже ее пополам порвала, как бумагу. Раз и Александрия отдельно, а ее жопа отдельно. Не, жуткое дело. Ты тираны, Лиза. Если ты что знаешь, так скажи, а не играй на нервах. Какая ты напряженная. В общем, с тебя бурст, а вот это заставить работать может только ампутация. Но она занята, у нее важная работа в бойне 9, и я знаю, что ты скажешь? Нам нужна ампутация, говорю я. Где сейчас бойня 9? Если бы я просто пришла к тебе и сказала, Тейлор, мне нужен бурст, то что бы ты мне ответила? Лекцию бы прочитала о недопустимости привыкания и трезвом образе жизни, о том, что нельзя зависеть от своих способностей и все такое. Сплетница подпрыгивает и садится на лабораторный стол. А вот когда я приду и скажу, Тейлор, чтобы установить приблизительное местонахождение бойни 9, мне нужен бурст, то мне дадут бурст. Вот как интересно. На этом столе бомбы лежат. Две кислотных и одна с 0Т, говорит Томака. А ты туда своей задницей. И инструменты. Точные. Лиза, прекращай испытывать мое терпение. Мне нужна живая Александрия. А значит, нужна ампутация. Если тебе так нужен бурст, я тебе его дам. Нет, качает она пальцем. Не. Хватит меня эксплуатировать и подсаживать на иглу. Сделай мне механизм бурста, вмонтируй его в меня, чтобы я сама могла. Лиза, да ты же ничего делать не будешь, только целыми днями на педальку давить, как крыса из того опыта. Зависимость от Тейлор. Сплетница соскакивает со стола и приближается ко мне. Лицо у нее серьезное и сосредоточенное, ни тени улыбки. Мы с тобой сейчас в таких условиях, что нам любое преимущество важно. Выверт мертв, у тебя осталась только я. Сейчас у нас критическое положение, все висит на волоске. Правительство вполне может объявить нас вне закона. Протекторат может выслать за нами Идолана и легенду с Мердином. Котел, ты видела, на что они способны. Самое важное сейчас, это даже не твои силы и способности, Тейлор. Самое важное, это информация. К сожалению, Дина отказывается отвечать на некоторые вопросы, вернее, она отвечает, но мне не передают ответы. Я догадываюсь, что в них, но не более. Пойми, сейчас мы не можем себе позволить действовать в полсилы или оставлять ресурсы на будущее. Будущего нет, Тейлор, и может никогда не быть. Ты беспокоишься о моей зависимости, о том, что через несколько лет я стану наркоманкой, подсевшей на бурст когнитивных способностей. Я беспокоюсь о том, что у нас с тобой нет этих нескольких лет. И если уж нам суждено проиграть, то я собираюсь бороться до последнего. Так что, не выстебывайся, а делай, что сказано. Я так решила. Это нужно. Ты же доверяешь моему мнению. Я молчу, глядя в ее глаза. Она серьезна. Она действительно хочет, чтобы я вмонтировала ей усиление в голову, чтобы она сама могла давать себе бурст. И нужно сказать, что в ее словах есть доля истины. Мы действительно стремительно летим в пропасть. Я откусила раз в 10 больше, чем могу проживать. Я не умею управлять городом, а выверт, который мог справиться с любой административной работой, лежит в стазис-камере номер 6. Дина Алькат дает этому миру 5 лет от силы, и это очень серьезно. Она не ошибается. Сплетница права, информация правит миром. Если бы я знала, кто стоит за таинственным котлом, как именно у них получается торговать силами во флаконах, каковы способности у Кипа, которая убила Томаса Кальверта, какие у них цели и задачи, в чем заключается их стратегия, если бы я все это знала, возможно, удалось бы избежать его гибели. И если бурст возможностей сплетницы даст нам больше информации о котле, о губителях, о протекторате, о бойне 9, о природе силы и способностей, то и выбора-то особого нет. Но вот чего я точно не хочу, так это того, чтобы Лиза превратилась в аппарат для решения проблем, в вычислительную машину, в то, во что она каждый раз после бурста превращается. Она же себя совсем не жалеет, всегда по грани ходит. А если ей в руки кнопку отдать, она надавит на газ и не отпустит, пока в ад не приедет на полном ходу, с дымящимися покрышками и разваливающимся на куски телом. Лиза, наконец говорю я не могу решать за тебя. Ты взрослая и ты сама понимаешь все, порой даже лучше меня. Я сделаю тебе триггер в голове, потому что не имею права не доверять тебе и твоим суждениям. Но я тебя умоляю, будь осторожнее с ним. Пожалуйста, ничто на свете не стоит того, чтобы ты порвала себя в кусочки, пытаясь. Пожалуйста, имей в виду, я не дам тебе умереть. Я воскрешу тебя, если нужно, вторгнусь в ад и заберу тебя оттуда, не заставляя меня портить отношения с Люцифером больше необходимого. Я, серьезно, да я уж понимаю. Фыркает она, и ее лицо снова озаряет ее привычная насмешливая ухмылочка. Постараюсь не умереть, а то иначе ты вторгнешься в ад. Кстати, а кто тебе сказал, что меня после смерти нужно искать в аду? Я хорошая девочка и заслуживаю райские кущи. Хотя в раю, конечно, Климат получше, зато в аду, компания интереснее. Мне все равно, Лиза, говорю я, вот только попробуй умереть, только попробуй. Я тебе такое устрою, что от раем покажется. Я тебя предупредила, Лиза Уилборн. Ладно, ладно, клянусь, что не помру, и не буду нажимать на кнопку все время, отвечает мне сплетница. Кстати, а ты знала, что Томака, по тебе немного сохнуть начало? Что, неправда, босс, не слушайте ее. Правда, правда, она раньше такая, ой, я только по мальчикам, а потом такая, никакой мужчина не смог бы сделать то, что сделала босс. Такое вот замещение. Ей в принципе одобрение авторитетной фигуры всегда нужно было, а ты тут самая авторитетная в радиусе штата, а то и больше. Босс, не слушайте ее, Лиза, прекрати, пожалуйста, а то не будет тебе никакой кнопки. Ладно, чего вы все всполошились? Выпустим футболку с надписью «Мне нравится мой босс», но HR запрещает свидание на работе, так что вечером после работы, икха, кха-кха, тьфу, Тейлор, опять муха, в рот, тьфу, я предпочитаю практические шутки, прищуриваюсь я, прекрати уже ядом брызгаться, Лиза, сделаю я тебе кнопку, сделаю, только вот будь с нею осторожнее, хорошо, хорошо, хорошо. Она запрыгивает на ближайший лабораторный стол и стягивает с себя блузку через голову. Сейчас я только разденусь. Лиза, ты чего творишь? Ну ты же сама все время говоришь, нужно полностью раздеться, или ты все это время меня обманывала? То-то я всегда думала, зачем трусики снимать, если ты голову правишь. Я, пожалуй, пойду, босс. Каким-то неожиданно высоким голосом пищит Томака Бакудахидя шеей боком, стремительно протискивается через дверной проем, захлопывает за собой дверь. Мы со сплетницей остаемся одни. И зачем этот спектакль? Вздыхаю я. Право слово, порой ты как ребенок, сказал мне человек, который порвал главную героиню пополам. А ведь я просила тебя ее не убивать, ворчит Лиза, стягивая с себя бюстгальтер. Чего вылупилась? Иди сюда. Ты же сама говорила, что для того, чтобы править голову, не нужно раздеваться. А кто сказал, что мы с тобой сейчас будем голову править? Кнопка подождет. У меня слишком много стресса за последние дни. Губитель сраный, оружейник, говноед лицемерный, Александрия, тупая громила, эта сучка из котла, что выверта застрелила, а потом ты большой я задницу оторвала. Ну звездец, мне нужно как-то стресс снять, а я знаю один древний способ, известный еще в Древнем Египте. Так сказать, овеянный стариной и древней мудростью. Способ? Какой способ? Говорю я, подходя к ней поближе и положив ладонь ей на бедро. Ее кожа гладкая и шелковистая, а дыхание отдает клубникой и мятой. О, это очень древний способ, говорит она, и ее голос неожиданно становится низким и хриплым. Берешь одну голую девушку и кладешь ее вот так. Глава 100. Глава 100. В последний раз происшествие с бойней 9 было зарегистрировано вот тут. Палец сплетницы упирается в карту на экране. На данный момент состав бойни следующий: Джек Остряк, Сибирь, манекен, ампутация, краулер, топорылый, птица хрусталь и ожог. Из последних приобретений, новый кейп, девушка под псевдонимом Душечка. Кто такая и какие у нее способности, неизвестно. Из экстраполяции по выбранному псевдониму, могу предположить, что она как-то влияет на привязанность или эмоциональное состояние своей цели. Остальные, она пожимает плечами. Весь набор, как ты и любишь, тей-тей. Сибирь, кто же не помнит Сибирь? Голая женщина с тигриными полосами по всему телу, при этом выдержанная в черно-белых тонах нуарного фильма 40-х. Убила героя, выдавила Александрии глаз. Так сходу могу сказать, что тебе удалось добиться большего. Ты разорвала большую пополам, а потом, довершая все надругательством над трупом, разложила меня на столе прямо перед ней. Хм, и откуда у тебя такое стремление к извращениям и некрофилии, Лиза? Говорю я, массируя переносицу указательным и большим пальцами. Теперь, когда выверта больше нет, совещания по дальнейшим действиям происходили в тесной компании, а именно, я и сплетница. Откуда также становилось ясно, что Лиза перестала сдерживать свое сомнительное чувство юмора на этих совещаниях. О том, что после случившегося, она теперь меня стебать будет до Рождества, я догадывалась. Вот как только потом повернулась и уперлась взглядом в тело Александрии, все еще пребывающие в стазисе, а потом увидела усмешку на лице сплетницы, так и догадалась. «Лиза, у нас не так много времени», — говорю я. «Мои ретрансляторы уже покрывают радиус в сотню миль от города», но этого все еще мало. Количество ульев-ретрансляторов, необходимых для покрытия территории, растет в геометрической прогрессии. СКП и протекторат уже готовы прилететь в Брактон-Бей для ведения переговоров. А у меня Александрия мертвая. Мне нужна эта ампутация, кто бы она ни была. О, ампутация. Кейп, овеянный зловещей славой. Кивает сплетница. Хочешь на трэш посмотреть? Нет, ты у нас девочка крепкая. Но все же постарайся не сблевать. Вот, она переключает экран и на нем появляются фотографии. Я моргаю. На фотографиях последствия визита ампутации в чей-то загородный домик. Она больная, говорю я, поехавшая совершенно. И когда это тебя останавливало, вмонтируешь модуль прямого контроля, говорит сплетница. И придется следить в четыре глаза, хотя я думаю, что найдем к ней подход. В конце концов, ты тоже не ангел, а уж по количеству трупов, не так уж и сильно отстаешь, хотя карьеру начала позже. Нет, серьезно, эти люди, все еще живы, да, вот ублюдки. Качаю я головой, это ж нужно такую больную фантазию иметь. Ампутация гордится тем, что может провести операцию и удалить любой орган у человека, пока тот будет находиться в сознании без анестезии. При этом человек не умрет от болевого шока. Она как панацея, только ее сила не ограничена органикой. Она может вживлять все что угодно. Вон, видишь, у паренька в голове тостер, он полностью функционирующий, и когда он не работает, то паренька мучают сильнейшие боли, а когда он его включает, его мозги медленно поджариваются. Такая свобода воли. В любом случае, ампутация может соединить вашу коляску Франкенштейна с телом Александрии. Плюс твои способности, думаю, что мы сможем вытащить большую грубиянку из стазиса. Но сперва требуется схватить ее и убедить сотрудничать. Если мы найдем ее, за этим дело не станет, уверяю я сплетницу. Что там дальше по составу? Я уже поняла, что ампутация – наш билет к жили они долго и счастливо. Скорее ярко, но недолго и очень мучились в процессе, кривит губы она. Что там дальше? Краулер, масса плоти типа Наэль, крепкий сукин сын. Если столкнешься и не убьешь его сразу, он выработает иммунитет против типа повреждений. Чем дольше он получает повреждения от огня, например, тем более огнеупорным становится. Понимаешь? Понятно. Киваю я, убить с первого удара, ну да, что-то в этом духе. Манекен, кейп, чье тело заменено на машину для убийств, в самом что ни на есть прямом смысле. Историю сферы, ты, я думаю, знаешь. Птица-хрусталь, управление всем стеклом в огромном радиусе. Она очень опасна для города, фактически может уничтожать города, и ее способность почти как у тебя, она может управлять любым осколком стекла, вот только я так понимаю, что вне радиуса прямой видимости, не видит куда именно наносить удары. Обычно она просто взрывает все стекло вокруг, чтобы осколки разлетелись и ранили как можно больше людей. В радиусе прямой видимости, управляет осколками филигранно. Ожог, пиромантка. Сильная пиромантка, в городе может натворить дел. Хотя все они, не подарок. И наконец топорылый, негатор способностей и довольно сильный брут. Впрочем, учитывая, что даже без способностей ты теперь сильна, выносливо и невероятно быстро, он не представляет угрозы для тебя. А вообще негатор, это всегда проблема. Мне нужны они, говорю я. Скажи, где сейчас можно найти бойню 9 и я? Как там, молвила, зачем далеко, усмехается сплетница. Знай, близка судьба твоя, ведь бойня 9 в настоящее время едет в Брактон-Бей. Правда, вот удачно. А ну, я думаю, это первый зафиксированный в истории этого мира факт, когда о приближении бойни 9 говорят с такой радостью и энтузиазмом. Но да, скорее всего, они движутся в направлении города. В бойне постоянно происходит ротация членов, единственный несменяемый – Джек Остряк. Он является бессменным лидером, и злодейка-бродяга такого уровня, как ты, неминуемо должна была привлечь его внимание. Кроме того, обычный паттерн бойни 9 – посещение мест, которые пострадали от губителей, с тем, чтобы воспользоваться неразберихой и хаосом. Как стервятники, а еще у Джека явно комплекс бога, ну или полубога, башка такого. В общем, я не знаю о его силе, никто не знает, однако никто не мог победить его в бою. Более того, зачастую ему удается не только победить своего противника, но и завербовать его, переманить на свою сторону. В чем-то вы с ним похожи. Она испытующе смотрит на меня, я молчу, не хочу давать ей лишнего повода. Я и так знаю, что у нее есть план. С момента, как я внедрила ей в голову усилитель когнитивных способностей, она стала еще умнее и еще невыносимее, а ведь я сомневалась, что такое возможно. И я, Тейлор, терплю ее только потому, что у меня прямо сейчас куча других дел. Мои насекомые, которые уже практически сверхнасекомые, выращивают органические капсулы для новых клонов и тел, через мониторы и набор на сенсорном экране, я работаю с Томака, мы все еще пытаемся вывести большую А из стазиса в относительно живом виде, а еще я ими вместе со Славой и Лазер-шоу, только что зашли на территорию базы. Кстати, может показать девчонкам порванную Александрию, в качестве, так сказать, педагогического эффекта. Невзначай во время экскурсии по базе дверь при открытии так упс, а тут у нас порванная пополам большая А, но вы не обращайте внимания, сама нарвалась. Хотя нет, дурная идея, Вики же в бутылку сразу полезет, не знаю насчет Крис, но Вики точно. Недаром ее зовут Александрия-младшая, идиотская кличка, они и не похожи вовсе. Слава, светлая и позитивная девчонка с задорным, слегка курносым носиком и мягкими чертами лица, а Александрия, словно статуя, вырубленная из гранита, величественная и грозная, и порванная пополам, да, неужели Лиза права и я, некрофилка, ну или мне доставляет удовольствие вот так, изощренно издеваться над врагами после смерти, нет, ну точно нет, я себя знаю, я себя не осуждаю, вот хотелось бы мне мочиться на могилы врагов и утробно хохотать, наливая вино в чаши из их черепов, я бы так и делала. Если хочется, то чего не позволить себе небольшую слабость. Из черепа Александрии, кстати, хорошая такая чаша получится, не бьющаяся, а на ее теле можно совокупляться с голенькими нацистками-близняшками и, сука, пятый, рычу я, поймав себя на этой мысли, а ну пошел вон из моей головы, при всем моем желании, большая Ти, никак, мысленно пожимает плечами мой учитель и старший товарищ, который вовсе никакой не учитель и не старший товарищ, как это у него получается, прекрати немедленно, еще раз поймаю тебя на том, что ты мне в голову свои мысли вкладываешь, честное слово, я тебя в таракана до конца дней загоню, ты драматизируешь, большая Ти, в конце концов ты можешь позволить себе и чашу для вина из черепа Александрии и секс с Феней и Менией прямо на ее трупе, ты все можешь себе позволить, и кто сказал, что это были мои мысли, пятый. Я свои мысли от твоих уж как-нибудь отличу, черт с ним, с черепом большой я, но уж Феня и Меня, твои фетиши, две блондинки-близняшки, скажешь нет, скажу да, отвечает пятый, ладно, ладно, попытка не пытка, глядишь и понравилось бы, а то давай, попробуй пару раз, Феня и Меня у тебя на коротком поводке же теперь, пусть они сами и не знают об этом, давай пригласим их на базу вечерком, а, якобы для переговоров. Александрию на матраце разложим. Ну все, ты допросился. Решительно сую его в самого больного таракана, которого тут же уносит трудяги муравьи. Поглубже. И закопать. Лиза. Поворачиваюсь я к ней. Продолжай. И пожалуйста, хватит меня драконить. У меня настроения сейчас нет. А, протягивает она, глядя на меня. Опять мясник тебя вывел, упорный дядька. Хы. Ну да ладно, перейду к сути. В общем, наша задача... перехватить бойню на подступах к городу. Слава богу, телепортироваться они не умеют, так что где остановим, там и начнется. И учти, вряд ли сможем по-тихому. Ампутация, любимая девочка Джека, так что придется действовать жестко. Понятно, говорю я, пока мои насекомые берут под контроль не только все въезды в город, но и дороги, вплоть до сотни миль от города. Нужно будет установить блокпосты и проверять всех. И на въезде в город, и на расстоянии как минимум 50 миль от города, а лучше 100. Много направлений и дорог, людей может не хватить, но насекомых точно хватит. Краулер – огромная тварь, верно? Спрашиваю я у сплетницы, та кивает головой. Значит, они передвигаются не на легковой машине, а на фургоне, нет, даже фургон и трейлер, грузовик с прицепом. В контейнере – краулер. Все грузовые машины в радиусе досягаемости моих ретрансляторов – будут проверяться. И, Дина Алькотт, наш пророк 12, у нас есть три вопроса к ней, оплаченные Лизой. Да, мы не сможем узнать, где бойня сейчас, но мы сможем сократить направление атаки. Лиза, говорю я, нужно обратиться к Дине, ведь количество направлений уже, кивает та, юго-запад, они придут с юго-запада. Я сократила направление, остались эти вот три дороги, ТЦ, выпендрежница. И какого черта ты мне готовый план не даешь? Если все знаешь, тогда ты совсем расслабишься и привыкнешь во всем полагаться на меня, босс. А когда меня не будет рядом, растеряешься. Вздыхает она. нельзя тебе мозги размягчать. Не смей так говорить, ты всегда будешь рядом. Если нужно, я привяжу тебя за ногу к батарее. Вот как, ну рядом с трупом Александрии надо мной уже надругались. Думаю, что больше я не удивляюсь глубине своего падения и степени твоей извращенной, больной фантазии, босс-извращенка. Я уверена, что такого звания нет. Ты все только что придумала. Никак нет, босс-извращенка. Лиза, бомбы Томака уже готовы. Твои костюмы и клоны, тоже. Оружие вычищено и смазано. Я буду с тобой на связи все время. Время, приблизительно 8 часов до прибытия. Место, ее палец тычет в карту, описывает небольшой круг. Вот тут, тебе понадобятся все твои силы, босс. Удар должен быть жестким и неожиданным, сокрушающим. Я бы предложила использовать странников и мрака с сукой, но ты же все равно откажешься, а, хм, ладно. Хороший сотрудник знает, о чем думает начальник, а лучший, предугадывает его намерения самый лучший, формирует их. Каковы у тебя прогнозы на столкновение? Опасайся Джека, он самый непредсказуемый. Птица-хрусталь, ожог и манекен, не стоят и мизинца на твоем пальце, на любом из твоих тел. Сибирь, я не знаю, что с ней делать. Если ты подключишь меня к бою через модуль для наблюдения через твои глаза, может что-то придумаю. Пока рекомендация, избегать прямого боестолкновения. Твоя задача, не убить всех, а похитить ампутацию, хотя и оставлять после себя недобитков опасно. В любом случае рекомендую сразу же устранить всех, кого сможешь. Проблемы тебе могут доставить только Джек и Сибирь. Ампутация для тебя, тоже ничего страшного. Вот если ей дать время и информацию о тебе и твоем теле, то она точно сможет сделать то, чего не добилась панацея. Сможет содержать тебя в контролируемой коме и даже отделить твои способности от тебя самой. Хорошо, что в бой с бойней пойдет это твое тело, настоящее тело. Тело ими, рекомендую спрятать на базе, как это делал Выверт, в бронированном бункере. Правда, ублюдка это не спасло. Ладно, у меня есть еще 8 часов. Ты сможешь придержать торопык из Нью-Йорка на это время, чтобы по нам тут вакуумной бомбой не жахнули или Идолана не прислали. Расслабься. Тей-тей, я могу мурыжить правительство Соединенных Штатов вместе с СКП и протекторатом еще добрую неделю. Машет рукой сплетница. Могу даже придумать легенду про улетающую вдаль Александрию, хотя долго она не продержится. У них есть свой хинктанг, помнишь? Они все еще сидят на своих жопах ровно только потому, что умники говорят им, что она еще жива, и что существует вероятность, что мы ее возвратим. Но как только эта вероятность пропадет, не думаю, что Идолон прилетит. Он выберет силу, которая погрузит тебя в стазис на расстоянии, только и всего. И правительственные войска вступят в город на следующий день, а тебя в институт увезут в капсуле опыты ставить. Вот до чего же жуткий тип, говорю я. Это же чистое читерство, иметь возможность любую силу реализовать и выбрать. Да, да, да, на себя посмотри, имбовая королева-администратор. Вы вполне на уровне. Только вот он, ножницы, а ты, бумага. Это высшая лига, Тейлор, как я тебе и говорила. Помнишь, когда-то я предлагала тебе все бросить и убежать куда-нибудь в глушь, содержать пасеку и продавать мед. Помнишь? Помню. В самом деле, было такое. В тот день Лиза поддалась ностальгии и страху перед масштабом происходящего, хотя я не верила, что она предлагала это серьезно. Лиза сплетница Уилборна и спокойная жизнь в глуши, да, конечно. Она сама со скуки на второй день взвоит, какая там пасека. Сперва она взвоит, а потом уже и я взвою, потому что свою скуку и фрустрацию Лиза, как правило, вымещает на окружающих. Так вот, продолжает она, еще не пожалела? Нет, ну, все еще впереди, Тейлор, все еще впереди. Прекрати вещать как норны, Лиза. Судьба не предопределена, мы сами делаем ее. Своими руками. Лучше помоги мне организовать быструю доставку оборудования и насекомых на место встречи. У нас не так много времени, нужны грузовики, а туда ехать 2 часа и обратно 2. 2 рейса максимум, значит, нужно много грузовиков. Насекомых можно по воздуху перекинуть, но устанут же, а они мне свежими нужны. И откуда столько грузовиков достать? Мэра попросить? Так половина транспорта в городе не работает, залиты водой после атаки Левиафана, а остальные, на доставке продуктов и расчистке улиц заняты. И наши тоже придется, наши 3 грузовика снимать с улиц. Честное слово, мне вот интересно, наклоняет голову сплетница, откуда такая косность мышления? Это ж простая задачка. Дано, переместить кучу оборудования и 5 контейнеров с насекомыми на 120 миль к юго-западу от города. Вот прямо сложная задача, Лиза, морщусь я. Ты у нас существо воздушное, но напоминаю, что сейчас даже из города просто выехать, и то проблема. Завалы, разрушенные здания, брошенные машины, да и скорость передвижения, чуть ли не 10 миль в час. Да мы из города будем выезжать минут 40, да нет, час точно. Пока соберем все, пока выедем. Час на выезд из города, 2 часа на передвижение по дороге, а у меня всего 3 грузовика. Придется оставить 3 контейнера, взять оборудование и 2 оставшихся. Выбрать насекомых получше. Вот если бы у тебя были 2 воздушных транспорта, один такой, сильный воздушный транспорт, который мог бы быстро все перенести с места на место. Что, знаешь, раз уж мечтать, то такой воздушный транспорт, у которого были бы сиськи, и чтобы откликался на Вики, твою мать, Лиза. А что, Лиза, у нас на базе гуляют Слава и Лазер-шоу, чего они баклуши бьют, надо использовать, чего добру пропадать. Обе, здоровые кобылы, Слава за раз 2 контейнера перенести может, пусть поработает во благо общества разок, для разнообразия. Летают они всяко быстрее грузовиков, заплатим им за извоз, так уж и быть, хотя вообще-то после той ночи ей, только не муха. Она зажимает ладонями рот. Они на вкус отвратительны. Значит, такое у тебя решение проблемы логистики. Да, заставить Славу таскать мои вещи. Завела подружку, будь добра таскать за ней портфель. В школе всегда так. Бормочет сплетница, не отрывая ладони от рта. Отношения – это обязанности. Любовь – это помощь своей подружке победить бойню 9 и притащить на место засады 5 контейнеров и оборудование. Ну ладно, я спрошу у нее, говорю я. В самом деле иного выхода у меня, похоже, нет, а единственные, кто могут помочь, это эти двое. Кстати, Тейлор, насчет использовать эту парочку, ахх, тьфу, опять муха, отвратительно. Глава 101, ты чертова эксплуататорша, говорит мне Слава и даже немного топает своей ногой. Правда, учитывая, что она висит в воздухе сантиметрах в 5 над землей, ее усилия проходят в туне, и возмущение на ее лице тоже не настоящее. Я вижу это. На самом деле ей приятно быть полезной, приятно оказать мне услугу, а еще приятно, когда я ее хвалю. Интересно, да, и как мы оказались в такой ситуации? Тейлор Хеберт, которая с замиранием сердца смотрела на свои плакаты на стене, которая даже и подумать не могла о том, чтобы встать рядом со Славой, теперь хвалит ее, и Слава искренне радуется, хоть и делает вид, что ей все равно. «Спасибо тебе, Вики», — говорю я. «Без тебя я бы никогда вовремя не успела. И, Крис, тебе тоже большое спасибо. Ну, я не такая громила, как моя сестра, но все же смогла помочь, а?» — говорит Лазер-шоу и осматривается по сторонам. «Куда это положить? Бросай, где стоишь», — отвечаю я. «Можешь не бояться, там всего лишь бомбы Бакуды». «Что, Тейлор?» Слава тут же бросается к своей сестре и отнимает у нее контейнер. Могла бы и сказать, не стоит недооценивать Томака. Качаю я головой, у нее никогда бомбы сами по себе не взрываются, только тогда, когда нужно. Кроме того, там еще и встроенные предохранители есть, так что и правда можешь бросать, ничего не случится. Серьезно, Тейлор, что происходит? И почему мы с сестрой должны все оставить и носиться по воздуху с твоим оборудованием, словно воздушное такси? Слава осторожно кладет контейнер на землю. Здесь же вокруг ничего. Одна дорога и горы вдали, даже трава пожухла. Пустырь пустырем. Вот поэтому это идеальное место, отвечаю я. Так и задумывалась. Теперь мне нужно только... Я откидываю крышку с ближайшего контейнера и смотрю внутрь. Смотрю внутрь и испытываю гордость и трепет. Наверное, так художники смотрят на картины, которые они создали и которые им нравятся. Слышала я, что не все художники могут смотреть на свои работы, а вот я могу, и горжусь. С такой гордостью, наверное, смотрит матери на своих детей. Что это? Боже, какие страшилища! Раздается позади меня голос Лазер-шоу. Ужас! Это стрекоза? Не бывает стрекозы такого размера, Крис. Это чудовище какое-то, отвечает ей Слава. Тейлор, что это такое? Что это такое? Я смотрю, как мое создание расправляет крылья, разминает лапки и одним махом, вдруг оказывается в воздухе над нами. Басовитый гул сильных крыльев едва ли не оглушает. Вообще-то это и правда была стрекоза, говорю я. Ну когда-то, По крайней мере, за основу я взяла именно стрекозу. Высочайшая маневренность и скорость полета, возможность зависать на месте, а еще, она может висеть в воздухе часами. Это стрекоза, да это какой-то боевой вертолет, и она размером с автомобиль, наверное, не преувеличивай, всего-то около 1,5 метра в длину и почти 2, если считать размах крыла. Она довольно большая для насекомого, хотя во времена палеозоя существовали меганевры, однако и они не были такими большими. Естественные ограничения дыхательной и нервной системы, а также недостатки внешнего экзоскелета. Говорю я, глядя, как расправляются лапки и крылышки, как выпрямляются корпуса, переходя из транспортировочного положения в боевое, и как из контейнера одна за одной вылетают мои валькирии. Быстрые, выносливые, очень прочные и весьма сильные. Челюсти каждой могут спокойно откусить человеку руку, даже если ее заковать в броню. Жалость нейтотоксином или транквилизатором, как оружие последнего шанса. Встроенные выбрасыватели отравленных дротиков, плюс каждая валькирия по сути является авиаматкой для сотни кунайчи. Но такими большими я сделала их не потому, что у меня гигантомания. С прочими боевыми задачами могут справиться легионы жал, медичи и кунайчи, но вот некоторые бомбы Томака все еще не может миниатюризировать в достаточной степени. Каждая из валькирий – дрон, несущий две ракеты с боеголовкой 0Т повышенного радиуса действия. Пример с большой я показал, насколько опасны бомбы Томака, особенно опасны на границе воздействия. Если бы Александрия целиком попала под поле нулевого времени, точно так же она бы и оттаяла. Недостаток этих бомб в том, что если я хочу увеличить радиус воздействия, то сама бомба увеличивается пропорционально. Кроме того, с собой я взяла и экспериментальные образцы бомб Томака, не уверена, что смогу их применить, однако уж лучше иметь в запасе, чем не иметь. И наконец, самая важная функция валькирий, то, из-за чего мне никак не удается сделать их поменьше, это то, что каждая из этих здоровенных стрекоз является одновременно ретранслятором моего контроля. И сейчас несколько из них на максимальной скорости рванули вдоль дороги, вперед, вслед за ними, остальные. Сейчас я нахожусь на границе моего контроля над городом, там, куда достают улья-ретрансляторы, я чувствую парочку совсем неподалеку, однако, когда валькирии летят вперед, передо мной словно рассеивается туман войны. Дорога находится недалеко, метрах в 15, я вижу, как по ней снуют автомобили. Оживленная трасса. Из Брактон-Би продолжают выезжать беженцы, несмотря на то, что сегодня уже дали электричество и давление в системе водоснабжения, а также открыли магазины. Людей можно понять, у них шок от нападения губителя. И хотя аналитики по всему миру поспешили объявить это хорошим днем, на самом деле ущерб городу был нанесен значительный, да и погибли сотни человек. Сплетница говорит, что ни алебарда оружейника, ни моя бомба, ни стрелы той девчонки с арбалетом не нанесли Левиафану достаточно урона. Губитель ушел сам по себе, непобежденным. И даже сказать, что мы отогнали его, будет преувеличением. Так сказала сплетница, а я уже давно поняла, что, когда она не ерничает, не стебется и не подшучивает, она говорит правду. Валькирии несутся вдаль над дорогой, набирая высоту и исчезая вверху. Обнаружить их с земли без специального оборудования невозможно, а если и увидит, несколько стрекоз, только и всего. На расстоянии размер не будет заметен, для масштабирования нужно с чем-то сравнивать. Мои валькирии несутся, через каждые 200 ярдов, сбрасывая ретрансляторы вдоль дороги. Я ищу большой трейлер. Краулер – огромная тварь, он не поместится в легковушку и даже в дом на колесах или там фургон. Значит, сперва мне нужно проверить все большегрузные грузовики-контейнеровозы. Вряд ли они разделяются, в редкие моменты, когда их заставали в пути, они реагировали все сразу, а значит и движутся все вместе. По мере того, как валькирии несутся вдаль, в поле моего контроля попадает все больше дороги, практически в каждом грузовике есть насекомые, которые транслируют данные. Обычные грузы, строительные материалы, картонные коробки с товарами, гуманитарные пайки от правительства. Вот этот трейлер заказала Лиза. Помимо гуманитарки там боеприпасы и материалы для Томака, редкоземельные минералы и золотая проволока, сапфир и алмазная паста, нитрат аммония в мешках. Пропускаю два трейлера рефрижератора. Может ли краулер находится в них? Может. Они герметичны, а из-за холода внутри нет ни одного живого насекомого. Одна из валькирий закладывает вираж и уходит в пике вниз. Челюсти у нее достаточно сильные и прочные, чтобы разворотить борт контейнера рефрижератора, проделав отверстие, достаточное, чтобы туда пролезла Кунаичи. Валькирия мягко опускается на крышу контейнера-рефрижератора, одним ударом прочного жала, пробивает в нем дыру. В дыру проползает одна из сидящих на ней Кунаичи, осматривает внутренности контейнера. Замороженное мясо, свинина в блоках. Кунаичи вылезает обратно, Валькирия взмывает вверх. Чувствую укол совести, все-таки повредила чужое имущество. Знала бы, так вмонтировала в вальки еще паутинные железы, заделывать такие отверстия. Ну да дырка маленькая, ничего, наверное. А если что, запомню номер и восстановлю ущерб. Боже, какая глупость в голову лезет. Еще думаю о том, что краулер может путешествовать и в цистерне бензовоза, разве нет? Черты, что делать? Принимаю волевое решение, все непроверенные бензовозы останавливать загодя и проверять содержимое, вот на что мне клоны. Так, говорит Слава, подлетая ко мне. Тейлор, что происходит? К чему такая спешка и почему именно здесь? Не держи нас в неведении. В конце концов мы можем тебе помочь, верно, Крис? О, еще как, откликается Лазер Шоу. Как не помочь твоей подружке-злодейке? Я, кстати, никогда бы не подумала, что ты у нас по девочкам, тем более, что тебе нравится хозяйка Брактон-Бей. Видимо, темная сторона и вправду, Вики. Больно же, громила ты эдакая. Будешь ерунду всякую говорить, еще разок нападом, говорит Слава. Прекрати вести себя как ребенок. Видишь же, что дело серьезное. Если Тейлор так беспокоится, значит дело нечисто. Девочки, я прерываю беседу сестер. Еще раз спасибо. Дальше я сама. Понимаю, что не могу заставить вас совсем убраться отсюда, но искренне прошу не вмешиваться и наблюдать с почтительного расстояния. Да что происходит-то? В Брактон-Би едет бойня 9. Отвечаю я, и Слава вздрагивает и делает шаг назад, ее глаза распахиваются. Лазер-шоу наоборот, подлетает чуть поближе. Я вижу веснушки у нее на носу, там, где маска не скрывает ее лица. Вот поэтому вы и нужны мне как можно дальше от места событий, говорю я. Мне не нужна боевая мощь. Если бы мне нужны были кипы, тут сейчас были бы неформалы в полном составе и странники. Но сейчас я сама по себе, а не гирлармы, так что тут главное, чтобы вы под удар не попали. Тейлор, тогда тем более я не могу остаться в стороне, заявляет Слава. Позволь нам помочь тебе. Вы ничем не. В этот момент у меня в голове раздается веселый голос сплетницы, которая осталась на базе. Они еще как смогут, говорит она. Тебе все равно придется дорогу от гражданских зачищать, верно? Поставь одну на пару миль к востоку отсюда, а вторую отошли, чтобы отсекла автомобили, что едут за бойней, как только их обнаружишь. Да, знаю, ты хотела сделать все своими насекомыми, но так даже лучше. Люди более склонны доверять героям, особенно такой как Слава, известный на всю страну. Но, Лиза, а заодно от их присутствия на поле боя избавишься. Или тебе придется опять Вики скручивать и связывать, хотя, возможно, она на это и надеется. Ее темная сторона жаждет, чтобы ты над ней доминировала, как там, сильной рукой за волосы и прижать к стене, стягивая с нее тесное трико. Хах, Тейлор, имей совесть. Откуда тут мухи? Тьфу. Когда я вернусь на базу, мы с тобой еще поговорим о твоем неподобающем поведении, юная леди, говорю я. В конце концов я на важном задании, хватит ерничать. Если люди узнают, что мы с тобой вытворяли рядом с Александрией, это даже звучит неправильно. Да, договори, говори, где-то далеко отсюда, на моей базе, Лиза, машет рукой и достает освежитель рта и мятную жевательную резинку. Тебе это больше всего понравилось, задевает какие-то струнки в душе, а, и хватит уже меня мухами кормить, я не лягушка в конце концов.